Глава 60. Нам было неважно, где мы находимся, что мы на стадии войны. Мы целовались в коридоре небольшой бани семьи Ветровых. «Ром!» Голос и руки дрожали от того, что он делал со мной. Рома вспомнил все приемы против моей воли. Сама не заметила, как очутилась перед ним почти без всего. «Поздно», — прохрипел он мне в губы. «Мы уже переступили черту. Теперь кайфуй». Я закрыла глаза и отпустила себя. Глупо лгать, что не хотела этого так же, как и он. «Рыжая», — шептал он. «Как же я тебя хочу, сожру!» «Мы будем об этом жалеть», — прошелестела я, открывая шею для поцелуев. «Я нет», — заявил Рома и продолжил сладкую пытку дорожкой легких поцелуев по шее, ключице и ниже. Он свалил меня на небольшой диванчик, единственное подобие ложа любви здесь, и подмял меня собой. Кожа, губы болели от жарких поцелуев, пальцы устали мять покрывало подо мной. На спине Романа остались красные полосы от моих ногтей, голос у обоих сел. Я принимала ласки, дарила их сама, выражала открыто удовольствие от близости с ним. Рома прав. Чего теперь стесняться, если мы уже оказались тут, обнажены и хотим одного и того же. «Давай, рыжая», — шептал он мне на ухо, мягко закусывая мочку моего уха и увеличивая еще больше удовольствия. Внизу живота скрутилась пружина и болезненно требовала разрядки. «Хочу снова увидеть, как ты кайфуешь». Еще один нежный прокус, и меня взорвало сладкими ощущениями. Я обнимала его, чувствуя себя с ним единым, целовала губы, шею и не сдерживала стонов удовольствия, которого уже очень давно не испытывала. Оно совершенно особенное, такое только с ним. И речь не только об интиме. Я была счастлива, словно не в этом мире. Я ловила каждый его вздох и взмах ресниц. Я пыталась напитаться ими, зная, что совсем скоро мы расстанемся, и такой слабости я больше не допущу. Едва он отдышался и отступил от меня, как меня накрыло чувство стыда. «Ну и что мы натворили? Занимались любовью в гостях, да и вообще я не планировала заниматься этим с ним. Как я оказалась обласканная питерским? Черт побери!» Я принялась собирать свои вещи, которые Рома в порыве страсти кидал не глядя, а он так и остался сидеть нагишом, наблюдая за мной. «Сбежишь теперь?» — спросил он. «Ты предлагаешь нам тут ночевать или идти голыми в дом?» — спросила я. «И вообще...» Это запрещенный прием, Рома. «Но ведь было круто, признайся». «Было круто», — ответила я. «Разве я когда-то говорила, что ты в постели плох?» «А ты все-таки меня любишь». Я застегнула пуговицы блузки и обернулась на него. В отличие от него, я нашла все свои предметы гардероба и уже готова была покинуть баню. «Я любила, Ром», — ответила я. «Любила. Ты сам все убил в тот самый день, когда я принесла тебе флешку». «Ты тоже в этом виновата», — ответил довольно резко он. «Зачем ты попёрлась к нему? Ты знала, что нравишься ему. Знала, что я буду ревновать и переживать». «Знала. Глупо поступила, я не спорю», — шумно вздохнула я. «Мы впервые спустя столько лет это обсуждали почти без эмоций, и я давала свою оценку ситуации с позиции прожитых лет. Но и ты мог бы на миг предположить, что Кир способен опуститься до мести тебе, что я не виновата». «Если бы ты увидела меня в трусах в постели какой-нибудь нашей сокурсницы, ты бы меня бросила? Разбираться бы даже не стала. Откуда мне было знать, что это подстава?» «Возможно. Только уже ничего не изменить, Ром». «Хочешь сказать, что у тебя ко мне не осталось ничего?» Нахмурился он. «Не знаю», — пожала я плечами. «Я уже ничего не знаю. Чувства, прощение — это все не важно, если нет доверия, а у меня к тебе его нет». «Ничего не изменилось?» — изогнул он одну бровь. «Ты совсем другая была сейчас со мной. Ты меня любила». «Неужели ты думал, что одна близость что-то решит?» — ответила вопросом на вопрос я. «Ты этого хотел, я этого хотела. Мы это получили. А теперь, прошу, давай забудем об этом. И перестань меня терзать. Отношений у нас не будет. Я не смогу тебе доверять. Я не смогу собрать себя заново, если ты снова исчезнешь». «Одного письма и пары поступков ради Оли мало, чтобы я смогла тебе снова доверять. Извини». Я открыла дверь и вышла на прохладный воздух. Скорым шагом пошла к дому. Лицо так и пылало. Я так старалась держаться от него дальше, но взяла и переспала с ним. Я не лгала. Я простила Ромку. Не винила, не кляла. Но верить не получается. Какие могут быть отношения, когда я не знаю, что будет завтра? А вдруг он снова уйдет? А вдруг он бросит и дочь, не только меня? Верить просто не получается. «Вы куда пропали?» — спросила Кристина, когда я оказалась в доме. «Да, разговорились», — туманно отозвалась я, нервно оглядываясь. Боялась, что Роман вскоре последует за мной и продолжит тяжелый для меня разговор. Я все решила. Я не хочу снова доверять и снова обжечься. Закономерный вопрос, зачем тогда сейчас поддалась? Я и сама не знаю, зачем. Это как порыв, как слабость. Знала, что будет только хуже, но не удержалась от соблазна. «Долго так разговаривали?» «Как вышло?» «А он где застрял?» «Остался еще подышать свежим воздухом. Слушай, я спать пойду, ладно?» «Да, конечно. Мы тебе в комнате соли и постелили». «Спасибо», — ответила я, нервно заламывая руки и не зная, каким образом найду себе место после того, что случилось, и как смогу уснуть. «Тогда доброй ночи». «Доброй. У вас точно что-то случилось», — окинула меня внимательным взглядом Кристина. Она отвела меня в сторону, чтобы Архип нас не слышал. «Да ничего особенного». «Точно? С чего ты взяла, что что-то произошло?» «На тебе вещи мятые». «А, покраснела я. Ладно, неважно это все. Извини, не хочу об этом говорить. Если бы я сама себе хотя бы могла объяснить, что произошло и почему мне так больно от собственных слов, что отношений у нас не будет. Мне бы этого хотелось». Я совсем в себе запуталась. Рома настолько быстро появился снова в моей жизни, что я не успеваю понимать свою реакцию на него. «Ладно, не буду лезть тебе в душу», — сказала она. «Захочешь, сама расскажешь. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Кристина».